Глава 6. Саида. «Козел, козел, козел!» Повторяю я снова и снова, не в силах поверить, что застряла с ним в одном номере. Слава богу, что в номере. Был, хоть и небольшой, но диванчик. Я уж как-нибудь смогу на нем устроиться. Ведь это намного предпочтительнее, чем делить с этим гадом кровать. Нам пришлось остановиться в придорожной гостинице, так как из-за оживленного движения не хотелось рисковать. Да и темнеет сейчас очень рано. Решила я переключиться и провела рум-тур по нашему номеру. Ну, а с кем я нахожусь, для чего я еду на родину, вы узнаете совсем скоро. Оставайтесь со мной и ставьте реакции, если вам интересно. Заканчиваю я и тянусь к меню. Выбираю салат и рыбу на гриле, а также чай. Звоню в ресторан и делаю заказ, надеясь, что его принесут до того, как этот козел выйдет из душа. И ужин принесли, довольно-таки быстро, чего я вовсе не ожидала, предполагая, что рыбу будут долго готовить. Вежливая и услужливая девушка с приятной улыбкой привезла тележку с подносом и стала выставлять передо мной на столик возле окна тарелки с ароматной едой и чайник с чашкой. Круглый маленький столик с двумя стульями хорошо гармонировал с видом из окна, и я сделала пару сторис, тут же их запостив с провокационными вопросами для подписчиков. «Добро пожаловать в наш отель», — сказала она мне и, услышав шум за дверью ванной комнаты, поинтересовалась. «А вашему спутнику не нужно ничего принести?» «Не стоит, он сам закажет», — улыбнулась я, тщательно скрывая злорадство. «Пусть сам о себе заботится. Делать мне нечего, как прислуживать этому грубияну. Ну надо же, секс он мне будет предлагать. Совсем оборзел». И только я успокоилась и принялась за еду, как гад вышел из душа в одном полотенце, обернутом вокруг бедер, активно вытирая свой ежик на голове маленьким полотенцем. «Что ты делаешь?» – возмущаюсь, тут же зажмуривая глаза. Перед глазами так и стоит влажный загорелый торс. Слышу рядом с собой смешок, а потом на меня летят капли воды, которые я смахиваю злобно фырча. «Поела» называется спокойно. «Открой глаза, а то съешь салфетку», — насмехается муженек. «Открою, когда ты соизволишь одеться». «Ладно, скромница, можешь уже смотреть», — смеется он где-то в отдалении. «Я тебе не верю, ты точно оделся?» «Хочешь проверить? Я не против. Можешь меня потрогать и убедиться, что одежда на мне». Услышав приближающиеся шаги, все же открываю глаза. К счастью, Заур одет в футболку и спортивные штаны. Можно выдыхать. «Ты не мог бы одеваться прямо в ванной?» – закатываю я глаза. «Напоминаю, что мы женаты фиктивно, а следовательно, веди себя со мной как с обычной, незнакомой девушкой». «То есть ты думаешь, что я скромный с незнакомыми девушками?» – подмигивает он мне, усаживаясь за столик напротив и обшаривая его взглядом. «Конечно, как же я забыла!» – язвлю. «Тебе вообще незнакомо слово «стыд»? Кончай читать мне морали, рыжая. Лучше скажи, где моя жратва. А я должна это знать?» – приподнимаю бровь, принимаясь за свою рыбу. «Ты что, заказала только себе?» – взрывается он праведным гневом, будто я ему нож в спину всадила. «Я не знала, что ты любишь, к тому же ты был в ванной». «Ты могла спросить?» – снова меня упрекает, хватая вилку и собираясь урвать кусочек моего салата. «Эй!» – пододвигаю к себе тарелку. «Если хочешь салат, пойди и закажи». «Боже, какая ты вредная!» – подскакивает он с места и собирается уходить. «Вообще никакой от тебя нет пользы». «Да почему с меня должна быть польза?» Тут возмущаюсь уже я. «Почему ты чего-то от меня ждешь? Должна же ты как-то мне компенсировать то, что вынудило на тебе жениться». «Ничего я не должна. И прекрати уже намекать на всякие пошлости. Твой характер просто невыносим», — доносится до меня его злой голос уже от двери. «Находиться с тобой — одно сплошное мучение, колючка настоящая. Я и не собиралась облегчать тебе жизнь», — защищаюсь, проглатывая неприятный ком. «Да, я не думала, что мы будем мирно сосуществовать, но и не предполагала, что постоянно будем ругаться. А всего-то не заказала ему порцию еды. Ты бы облегчила мне жизнь, если бы исчезла из нее». Сузив глаза, выплевывает он очередные гадости. «Жил себе спокойно, и вот, взялась на мою голову». «Кто же тебе виноват?» Покачиваю головой и складываю руки на груди. «Может, ты просто грубиян, который не умеет общаться с людьми? К тому же постоянно хамишь. Кому это понравится?» «А ты бесконечно нудишь, з-з-з, как комар, и всю мою кровь выпиваешь. Жаль, что от тебя не так просто избавиться, как от него». «Прекрасно», — киваю я. «Я поняла, что не доставляю тебе удовольствия своим обществом. Можешь поискать его за дверью». «А вот хрен тебе!» — вдруг разворачивается он, хватает меню, лежащее на столе, и падает на кровать. Просматривает его пару минут и делает заказ, причем на меня вообще внимания не обращает. Что пугает. Вдруг опять задумал гадость. С него станется. На часах всего 20:00, и, закончив свой ужин, я устраиваюсь на диване, повернувшись к придурку спиной. Копаюсь в телефоне, отвечаю на опросник, что оставила ранее. Слыша, как на фоне не до мужу приносят его еду и как горничная уносит пустые тарелки, оставленные мной. «Так и будешь там ютиться?» — раздается, наконец, его насмешливый голос. «Очередное предложение разделить с тобой кровать?» — спрашиваю с сарказмом, пытаясь скрыть волнение. «Все-таки не каждый день я остаюсь в номере отеля наедине с чужим, по сути, парнем. И не важно, что по закону он мне муж». «Пф, больно надо. Просто хочу убедиться, что кровать в моем полном распоряжении», — фыркает гад. «Главное, чтобы ты не вздумал приводить в нее кого-нибудь третьего», — говорю я, не сдержавшись. «Рядом с этим гаденышем я теряла все манеры и чувство стыда. Тебе просто завидно, что я могу развлекаться и вкушать радости секса, в отличие от тебя. Наверное, именно поэтому ты и пытаешься лишить меня всех тех девчонок», — лениво так тянет он. Видать, остался доволен ужином. Не удержавшись, я поворачиваюсь в его сторону и наблюдаю за тем, как он, встав из-за стола, идет к кровати и растягивается прямо посередине, словно дразня меня. «Вот ведь! Надо было его согнать на диван!» «Вижу по твоим глазам, что ты хочешь присоединиться. Но извини, я пас!» Привстает он на локте, лежа на спине и окидывает меня взглядом. «Ты все же права, и нам лучше придерживаться деловых отношений». «Господи, как же ты меня бесишь!» — издаю я стон, отворачиваясь обратно. «Сама виновата, рыжая. Не надо было лезть ко мне в жены». Заур. «Я не ем яйца», — отодвигает зараза тарелку с яичницей и кривит лицо. «Тогда какого черта молчала, пока я заказывал?» — злюсь я. «Мы сидим в кафе, которое нашли по дороге, ведь выехали мы до того, как ресторан при гостинице успел открыться. Я разговаривала с мамой, если ты не заметил». Ерится она, выглядя как нахохлившийся воробушек. «Была бы даже забавной, если бы так не раздражала. Не доводи меня, иди к стойке и заказывай, что хочешь, вместо того, чтобы портить мне аппетит». Требую я, беря ее тарелку и перекладывая себе ее порцию. «Какой же ты? Какой? Секси? Горячий? Я в курсе». Отламываю себе кусочек белка и отправляю в рот. Голодный просто жуть. «Невыносимый придурок, вот какой!» – задирает она нос и идет делать себе заказ. А я в это время усиленно работаю челюстями, чтобы покончить со своим завтраком до ее возвращения. Не хочется отвлекаться от такой вкусной яичницы и портить себе аппетит. «Просто не верится, что мы приехали», — выдыхает зараза, «стоит мне припарковаться около бабушкиного дома». «Сам не верю, что наконец от тебя отделаюсь». Выхожу я из машины и, взяв пару сумок, иду домой. «Ида!» – тут же визжит сестра, которая заметила нас и бросается на нее с объятиями. «Ну, наконец-то вы доехали! Как добрались? Рассказывайте!» – требует она с таким видом, будто от этого рассказа зависит вся ее жизнь. «Ну, жмет плечами моя женушка. Мы ехали, ехали и приехали. Вообще-то это ваша первая поездка в роли молодоженов, а вы как в воду опущенные!» – не может успокоиться Ди. «Вы что, поругались?» «Да мы и не мирились. Морщусь я, вспоминая вечные тычки от занудной рыжей. Она просто хочет свести меня со свету». «Все в порядке, угомонись», — приобняв, веду ее в дом. «Мы просто устали с дороги. Знаешь ли, дорога была не близкая». «Стареешь, братец?» — пихает она меня в бок. «Только не говори, что устал». «Представляешь? Да, я бы не отказался от хорошего хавчика. Только при бабушке его так не называй, а то останешься голодным», — бормочет она, делая большие глаза и понижая голос. «Бабушка не в настроении». «Что, все так печально?» «Интересуюсь, нахмурив брови. У бабушки Азады характер чистый перец. Если она не в настроении, лучше держаться подальше. А если ей кто-то не угодил, я тому человеку не завидую». Ворчит с утра. Сестра косится в сторону кухни. «Но зато готовит на десятерых». «А вот и вы». Бабушка выходит из кухни с недовольным видом, вытирая руки полотенцами. Саида здоровается с ней сдержанно и со смущением. Бабушка же держится холодно, говорит с ней сквозь зубы. «Ничего не поделать, не любит она семью женушки. Все время приговаривает, что они захапали хороший кусок нашей земли. А вернее, именно отец Саиды захапал. С этого, собственно, и началась давняя вражда между нашими семьями. Чувствую, мы просто прекрасно погостим здесь». Бабушка не выдерживает и минуты рядом с нами и уходит обратно в кухню. Сестра устремляется за ней, чтобы помочь. «О, наконец-то вы приехали!» – встречает нас отец, вышедший из своей комнаты поприветствовать нас. «Давайте быстрее руки мойте и переодевайтесь к столу, а то попадет вам от бабушки. Она готовила весь день. Ты в порядке?» – зачем-то поворачивает он голову к моей жене. «Конечно, она в порядке!» – переключаю разговор на себя. «Чего это?» – он ей такой вопрос задает. «У твоей жены языка нет?» – зло смотрит он на меня. «Я у нее спрашиваю, нормально ли она с тобой, дурнем, доехала?» От этого показного сочувствия к моей несчастной жене, вынужденной ехать с таким дурнем, как я, бешусь и решаю пойти в комнату. Пусть они без меня жалеют бедную, несчастную девочку. Нет, в самом деле, сколько мне еще терпеть этот цирк, изображать ее мужа, улыбаться, отвечать на тупые вопросы. Злость никак не уходит и не помогает даже расслабляющий душ, который я принял с дороги. Открываю сумку, что притащил с собой в комнату, и вижу, что футболки и кофты все мятые. Как раз в этот момент бочком в комнату протискивается женушка. А вот ты-то мне и нужна, рыжая. Ты опять в полотенце ходишь?» — возмущается она, закрыв лицо руками. «И буду в нем ходить, если мне нечего будет к ужину надеть. Бабуля по головке не погладит, если в мятом приду. У нас тут с этим строго. Погладь мне футболку». Кидаю в ее сторону белую футболку, что приземляется прямо ей на голову. «Да чего ж ты?» — шипит она, сдергивая мою вещь с лица и кидая на пол. «Быстро подняла», — шагаю к ней, решив научить уму-разуму. «И погладила. Должна же быть с тебя какая-то польза». «Кто это сказал?» И не думает она двинуться с места, лишь складывает руки на груди и смотрит так вызывающе, что хочется прибить. «Я! Пошла и погладила, иначе...» «А иначе что?» Не дает она мне договорить, нагло прерывая. «Иначе я устрою для тебя стриптиз». Хватаюсь я за узел полотенца. «Может, ты этого и добиваешься?» «Какой же ты гадкий!» Тут же визжит она, хватая мою футболку с пола. «Хм, надо использовать этот метод почаще. Где утюг?» «В прачечной. Она через две двери. Указываю ей в левую сторону. И иду выбирать брюки. Хорошо все-таки иметь в личном распоряжении женушку, пусть и вредную». Саида. «Гадкий гад!» Бурчу я себе под нос, гладя футболку этого осла. «Нет, мне не трудно, но можно же попросить по-человечески. Быстро заканчиваю и иду обратно. Мне же и самой надо освежиться с дороги». «Какая хорошая женушка!» — тянет довольно эта сволочь и, совершенно не стесняясь головы торса, подходит ко мне и забирает свою вещь. «Не могу сказать того же о тебе», — ворчу я, и, взяв с собой из сумки белье и платье, иду в душ. Быстро мою голову, радуясь, что отрезала волосы по лопатке по приезде в Россию, заканчиваю с телом и высушиваюсь. Если бы не Заур, сидящий в комнате, я была бы почти счастлива. «Ну что, все?» — тут же встает он при виде меня. «Нет, мне еще голову надо расчесать», — хмурюсь я. «И зачем ты меня ждешь?» «Чтобы папа не клевал мне мозги», — с явной досадой садится он обратно. «Ты похожа на ведьму с шабаша», — вдруг хмыкает он, разглядывая пушистое облако, в которое превратились мои волосы после сушки феном. Не отвечая на его замечания, иду к трюмо и расчесываю пряди своей расческой, которую вынула из сумки, но забыла взять в ванную. Делаю на макушке высокий хвост, наношу на губы клубничный бальзам и поворачиваюсь к мажору. «Все, можем идти». «Не прошло и года», — встает он и идет к двери. Мы вместе направляемся на большую кухню, где уже все собрались, и я сажусь рядом с Зауром, оказываясь прямо напротив его отца. «Новобрачная и без платка», — делает замечание бабушка, смотря неодобрительно. «Да ладно тебе, мама, что взять с молодежи? К тому же официальной свадьбы еще не было», — пытается погасить костер мой свекор. Я лишь прячу взгляд в блюде, ругая саму себя, что не догадалась надеть платок. Вот только даже если бы догадалась, платка-то у меня и не было. «В Москве мы не нашли платков. Завтра обязательно куплю и буду носить». Пытаюсь я сгладить конфликт, но вижу, что бабушка заранее меня не взлюбила. «Давайте есть, мама. Я так давно мечтал о твоих лепешках с творогом», — отвлекает свою маму мой свекор, накладывая себе смазанные топленым маслом лепешки. «Меня так и тянет заснять их и старинное блюдо на телефон, но, понимая, что это послужит очередным поводом для недовольства, сдерживаюсь. Вижу, что свекор тянется за чайником, стоящим на столе, и вскакиваю. Я налью, перехватываю его и наливаю всем чай, обходя круглый стол. Потом сажусь и приступаю к обеду, ведь успела ужасно проголодаться с нашего скудного завтрака. Хотя скудным он был только для меня. Заур-то умял и мою порцию яичницы, от которой я отказалась. «Через 2 дня свадьба», — минут через 10 заговаривает свекор. «Вы должны успеть закончить приготовление невесты, выбрать платье и что вам там еще девчонкам надо». Вот и зачем он это сказал? Не была бы я так голодна, аппетит от упоминания о моей свадьбе испортился бы. Улыбаюсь сквозь силу, чтобы показаться безмерно счастливой. Не уверена, что получается. Выгляжу фальшиво, и бабушка Заура как будто видит меня насквозь. Жуткая женщина с ужасно злым взглядом. Очень неприятно есть под ее бдительным взором и слушать постоянные негативные комментарии. С испортившимся настроением иду к себе и думаю, как бы отвлечься. Вообще, я всегда считала себя человеком с довольно-таки добрым нравом. Но в последнее время меня постоянно охватывает злоба и желание что-то разбить. И этим эмоциям нет выхода, я словно попала в капкан, и из него не выбраться. Заур вваливается вслед за мной в комнату и закрывает дверь. «Надеюсь, в следующий раз ты будешь более разговорчивый», — заявляет он мне, выглядя недовольным. Он не мог выбрать худшего момента для своих упреков, и мне хочется заорать в ответ на его несправедливые наезды. Но я боюсь, что стены здесь тонкие, и нас услышат. Только не расплачься перед ним, не дай повода для новых насмешек. Приказываю себе и, сцепив зубы, до боли подхожу к нему. Даже при лучших обстоятельствах я бы стеснялась своих новых родственников и была бы неразговорчивой. Это поймет любой человек. Нормально стесняться незнакомых людей и вести себя с ними скованно, упрекать меня за такое низко. Вот это отповедь! Присвистывает он, глядя на меня с прищуром. Интересно, о чем он думает? Неужели мои слова в кои-то веки дошли до этого недалекого? А что еще делать, если ты не понимаешь? Жму плечами. К тому же твоя бабушка не пылает любовью ко мне и к нашей семье в целом. Ты тоже нас ненавидишь? Решаю вдруг спросить. И мне правда интересно, что он думает о той давней истории. Нет, к нам это не относится, мотает он головой. Но не расслабляйся, рыжая, ты дала мне достаточно поводов не любить тебя. И что же это такое? Упираю я руки в боки. Позвольте спросить. Да ты же вздорная. Постоянно хамишь, споришь, чего ты от меня требуешь и ограничиваешь. «Могу сказать то же самое о тебе», – парирую я. «Будь ты более добр ко мне, я бы разговаривала с тобой нормально. Вряд ли ты на это способна», – закатывает он глаза, ухмыляясь той самой бесячей улыбкой, что так меня раздражает. «А ты и не проверял. Наше знакомство началось с грубости, но так не может продолжаться бесконечно, Заур». Пытаюсь смягчить голос и донести до него эту истину. «Неправда», – наклоняется он ко мне, подавляя своей энергетикой. «Наше знакомство началось с того момента, как ты стала отваживать от меня девчонок. Вот какое тебе было дело до этого? Мы снова будем это обсуждать? Не могу поверить в то, что слышу. У тебя что, пунктик? О каком пунктике ты говоришь? Ты вмешивалась в мою жизнь и все портила. А потом вообще решила загнать меня в гроб, заставив на себе жениться. Боже мой, какое же я исчадие ада! И как меня только земля носит! Не ерничай, рыжая, тебе не идет. Но ты точно не ангел. Что, будешь спорить?» Приподнимает он бровь. «Ты ничего обо мне не знаешь, и я не хочу давать нам поводов сближаться. Давай уже разойдемся по-хорошему и ляжем спать». Заканчиваю этот бесполезный разговор. «С радостью!» Воздевает он руки к потолку. «Я буду счастлив пойти спать, потому что во сне у меня нет необходимости общаться с тобой». Отворачиваюсь от него резко, чтобы не увидел мои слезы, бегу в ванную, включая там воду. И под шум бьющей в раковину струи все же плачу, не могу сдержать слезы обиды. Да, он ужасный, гадкий, мерзкий и самовлюбленный мажор, а я его навязанная жена, и, возможно, он имеет право злиться. Но у меня в груди бьется живое сердце, а не камень, и мне очень обидно выслушивать его оскорбления в мою сторону. Он просто потоки помоев изливает на меня. Этот парень сочится ядом и ненавидит меня. Выдержать такое нелегко. Со мной раньше никто так не обращался. Как мы будем жить? Как общаться и изображать влюбленных? Не найдя ответов на все эти сложные вопросы, заканчиваю водные процедуры и иду укладываться спать, обнаружив на кровати Заура. Послушай, неужели нет другой кровати, матраса? Или, мало ли, вдруг случится чудо, и ты ляжешь на пол? Возмущаюсь тому, что он задумал лечь со мной в одну постель. «Ой, не начинай! Чего ты боишься? Что буду приставать? Да я лучше змею возьму в постель!» Бросает он на меня пренебрежительный взгляд. «Мой муженек одет в футболку и штаны, что, конечно, гарантирует мне некоторую безопасность. Но я же не могу спать с ним вместе. Это исключено. Заур, я серьезно, тебе надо найти другое место для ночлега. Не сдаюсь я. Может, это тебе надо? Как тебе коврик в ванной или у порога?» «Я так понимаю, мы не договоримся?» Вздыхаю я тяжко, осматривая постель. «Вроде широкая, можно взять спинки с кресел и положить как баррикаду». «Точно, так и сделаю». «Не смеши меня, рыжая», — упивается весельем Заур, глядя, как я волочу эти самые спинки и складываю их в одну линию на середину кровати. «То есть помогать ты не будешь? И ты еще хочешь, чтобы мы нормально общались? Не можешь пойти навстречу даже в мелочах?» «Почему же не могу? Я могу выключить свет и лечь спать, пока ты плескаешься в ванной. А я вместо этого лежу и жду тебя, и никакой благодарности», — говорит он, зевая и укладываясь на бок. «Черт, мне нужно второе одеяло», — понимаю я, когда вижу, что из-за моего сооружения осталось только одно одеяло, и, конечно, Заур забрал его себе. Другого и не ожидалось. «Откуда здесь второе одеяло?» «Предполагается, что мы укроемся одним. Мы же молодожены», — смеется он, говоря это с закрытыми глазами. «Выглядит безобидно. Какой он спокойный, когда засыпает. Просто сказка. Может, подливать ему снотворное в воду? Ты выключаешь свет или нет? Спать хочу». Снова зевает Заур, показывая лениво в сторону шкафа. «Там точно есть плед. Возьми его и угомонись уже, в конце концов».